Вот оно. Вот чего боится Касарин. Да он плевал на все наше расследование. Костя сказал тогда в вагоне электрички, что Ракитин хотел устроить Касарину паблисити. И Касарин смертельно боится этого паблисити на Западе. Тогда ему конец, тогда его никто не прикроет. Я еще взглянул на сейф Моисеева. Я уже знал, что буду делать. Нельзя сказать, что я ясно представлял себе все последствия своего намерения. Если говорить откровенно, я о них вовсе не думал. Но решение пришло. Мне сделалось легче, сердце забилось гулкими толчками. Теперь все зависело только от моего умения и сноровки. Я вынул из шкафа том какого-то старого дела и позвонил Моисееву. «Семен Семенович, вас Леонид Васильевич срочно вызывает», — скороговоркой нашего секретаря Гарика прострекотал я в трубку. Приходилось ловить любой шанс, даже самый идиотский. Я стремглав выбежал из своего кабинета и, как ни в чем не бывало, вошел в кабинет криминалистики с папкой под мышкой. «Александр Борисович», — засуетился Моисеев, — «посидите один, пожалуйста, я думаю, это ненадолго». То, что я делал, было в высшей степени непорядочно, но я не мог позволить себе быть порядочным человеком. Быстро подойдя к несгораемому шкафу, я открыл его. Ключи все так же болтались в замке и ощупью прошелся по полкам. Под газетной оберткой одного из свертков я ощутил жесткость клеенки. Я вытащил из клеенки толстую пачку бумаг и засунул вместо нее старое следственное дело. Вернулся разочарованный Семен Семенович. Кто-то сыграл с ним шутку. Старый криминалист даже не заметил, что я сидел перед ним красный, как рак, и руки у меня дрожали. 17 часов ровно, ответили телефонные часы. Я считал минуты до конца работы. Мне казалось, мои личные ручные часы шли слишком медленно. Я каждые 15 минут набирал 100. В коридоре раздался непонятный шум, и кто-то громко матерился. Я подошел к двери, и дверь тут же навалилась на меня вместе с кошмарным запахом водочного перегара и капитаном Грязновым. Он сел за стол, сначала бросил на него свои длинные веснушчатые руки, следующим броском поместил тощий зад на стул и только тогда передвинул от двери длинные ноги. Я им сошу такую козу, блядь, а им, блядь, убью, сука, блядь, буду убью. Они мне за Риточку, блядь, за Костю убью, гады, своими руками убью. И Грязнов грохнулся вместе со стулом на пол. Я пытался его втащить на диван, но он сопротивлялся и желал оставаться на полу в небольшом пространстве между шкафом и боковиной дивана. Я побежал за помощью к Моисееву, захлопнув дверь на замок. Семен Семенович имел на каждый случай все необходимое в своей передвижной лаборатории, и уже через минуту мы терли капитану виски, вливали что-то в рот, совали под нос на шатырь. «Вы не находите, Александр Борисович, — сказал Моисеев, — что это зрелище не вяжется с общеизвестным тезисом «человек» — это звучит гордо?» Я не находил. Но мне было жалко Вячеслава. Я примерно знал, что с ним произошло, вернее, догадывался. Успокоившись, Грязнов лежал на диване, перевесив через подлокотник нескладные ноги в щегольских ботинках с по-детски сведенными внутрь носками. Семен Семенович заковылял организовывать транспортировку Грязнова домой. Я закрыл дверь на замок, спустил собачку, чтобы никто не мог открыть дверь ключом снаружи, и слушал исповедь милицейского капитана.